осеннем погасли октябрьских салютов огни, а в сердце ликующий праздник с тобой мы у моря одни. Любуясь обычной луною, стояла ты молча со мною. Мы ждали, что вспыхнет вдали мерцающий спутник Земли. Мы ждали, что вспыхнет вдали мерцающий спутник Земли. Взлетели два спутника ввыси, и сколько их в небе блеснет. Весь мир восторгается мыслью, что близок нам Марс перелет. Любуясь обычной луною, стояла ты молча со мною. Мы ждали, что вспыхнет вдали мерцающий спутник Земли. Мы ждали, что вспыхнет вдали мерцающий спутник Земли. Над нами горели созвездия, и слышалось нам в тишине чудесная смелая песня, дрожит и звенит в вышине. Любуясь обычной луною, стояла ты молча со мною. Мы ждали, что вспыхнет вдали мерцающий спутник Земли. Мы ждали, что вспыхнет вдали мерцающий спутник.